Глава 19. Зельда. Малик стоит спиной ко мне, у стола. Я любуюсь его внушительной фигурой, широкой мускулистой спиной. Мне хочется к нему прикоснуться, но что-то подсказывает, что до закусок это будет не очень уместно. Когда он оборачивается и замечает мой взгляд, я чувствую себя пойманной на месте преступления. Откашливаюсь и улыбаюсь, опустив взгляд в тарелку, которую он передо мной ставит. Фруктовый салат выглядит ярко. Кажется, в нем апельсины, киви, яблоки, бананы и виноград. Рядом белая аппетитная горка из винной пены. Малик открывает бутылку белого вина. Вытаскивая пробку, напрягает руку, и мышцы отчетливо выступают под рубашкой. Я ловлю себя на том, что пялюсь. Выглядит потрясающе. Говорю, опустив взгляд на тарелку с десертом-закуской. «Фруктовый салат? Или ты имеешь в виду что-то другое?» Дерзко спрашивает Малик, и я пытаюсь пнуть его под столом. Но он ловко ловит мою ногу между своими икрами. «Без шансов», — заявляет он. «Когда у тебя столько сестер и братьев, ты заранее знаешь, что произойдет под столом. Малик наливает нам вина, и мы чокаемся». «За то, что ты умеешь готовить», — поднимаю тост я. «За то, что ты любишь поесть», — добавляет он. Мы смотрим друг другу в глаза, и я чувствую, как меня переполняют эмоции. Пробую его модный фруктовый салат. Вырывается у меня, и я прикрываю глаза, чтобы насладиться множеством вкусовых оттенков. Малик продолжает рассказ. «Я поражена, насколько серьезно он, судя по всему, ко мне относится. Никто из знакомых мне людей не стал бы делиться так своей жизнью, как бы я ни умоляла. Он же описывает те немногочисленные возможности, что были у них в детстве. Но мы все равно видели во всем пространство для игр и приключений», — говорит Малик. Он рассказывает о школе, об учителях, которые его вдохновляли, об одноклассниках, которые превратились в друзей или врагов. Думаю, единственное отличие от любой другой школы за пределами Пурли заключалось в том, что уже в пятилетнем возрасте тебя каждое утро обыскивают на наличие оружия. «Серьезно?» – ошарашенно спрашиваю я. «И находили?» «Иногда. Время от времени складные ножи. Изредка огнестрельное оружие. Вид у меня, похоже, шокированный, потому что Малик смеется. Полагаю, на частных уроках такого не случалось? Невероятно, насколько по-разному мы росли. И тем не менее сидим сейчас здесь, и нам так хорошо вместе, что когда я ощущаю на себе взгляд Малика, чувство счастья грозит затопить меня. Второе блюдо сегодня – крем-брюле с малиновым фюме и персиками брюнос. Широкой улыбкой объявляет он, когда мы доедаем закуску. «Второе блюдо тоже десерт?» – спрашиваю я, блаженно глядя на него. «Ты сделал меню из десертов?» «Не надейся!» – продолжая улыбаться, отвечает он и ставит передо мной следующую тарелку. «Разумеется, это было бы слишком прекрасно. Второе блюдо выглядит также великолепно. Рядом с крем-брюле, наполовину залитым темно-красной жидкостью, лежит маленькая горка нарезанных мелким кубиком персиков. Рассказывай дальше. Прошу я, ложкой разламывая корочку на крем-брюле. Малик продолжает, а я ловлю каждое его слово. Меня завораживает не только история о том, как он вошел в переходный возраст, но и то, что членов его семьи становится все больше. Меня пленяет его теплый низкий голос, от которого по спине разбегаются мурашки. Я будто вибрирую изнутри, пока он говорит. «Ты ревновал из-за того, что рождались сестры и брат. Мои братья ненавидели меня, так как внимание няни внезапно пришлось делить на четверых. Нет, ничуть. Мне это нравилось. Казалось, что семья становится более полной. Пока со мной не начались трудности», — произносит он и замолкает. Затем опускает взгляд на пустую тарелку. И после короткой паузы говорит. «Первое основное блюдо сегодня вечером. Панакота с клубникой Эн-Жюльен и муссом из выпаренного апельсинового сока. Он встает и достает из холодильника две тарелки. На моем лице появляется улыбка. «Да ты сумасшедший!» Выпаливаю я и почти пищу от восторга, когда он ставит передо мной панакотту. «Боюсь, виновата в этом по большей части ты», — откликается Малик, и у меня вновь появляется то ощущение, которое заставляет желать быть ближе к нему, так близко, как никто и никогда прежде не был. У панакотты очень нежная кремовая текстура. Она тает на языке. Вместе с тонкими полосочками клубники, сложенными рядом горкой. Это услада для глаз и вкусовых рецепторов. А апельсиновый мусс создает приятный контраст. «Расскажешь про свою семью?» – просит Малик. Я вздыхаю. «Мне и рассказать-то почти нечего», – говорю, пытаясь сменить тему. «Да брось! Никто не может быть настолько неинтересным. Моей семье все не особенно любят друг друга. Совместная жизнь в основном заключается в том, чтобы показать другим, насколько они ущербны», — отвечаю я. Пытаюсь говорить расплывчато, чтобы Малик не начал смотреть на меня другими глазами. Заметив, что не хочу это обсуждать, он не настаивает и произносит. «А теперь небольшое промежуточное блюдо. Не разочаровывайся, это сорбет». Я издаю театральный стон. «А я думала, что выиграла джекпот!» «Но», — продолжает Малик, — «чтобы быстрее с этим покончить, я его растопил и сделал из него что-то вроде консоме». Он одаривает меня торжествующей улыбкой и ставит передо мной рюмку для шота в зеленой жидкостью. «Дыня!» — объявляет Малик и поднимает шот с сорбетом. У меня в памяти всплывает вчерашний вечер. «Только представь, начиная со смешком в голосе. Я вчера ходила на благотворительный прием с мамой. Неожиданно у меня перехватывает горло, потому что вместе с мыслями о вчерашнем дне в голове всплывает образ Джейсона. Насколько неправильно я себя веду, не рассказывая правду. Но так здорово быть собой, просто собой, без балласта моего происхождения. Я сглатываю. И там подавали сорбет из манго и водки с черным перцем на десерт. Я стараюсь выглядеть возмущенной, но широкая улыбка Малика заставляет меня рассмеяться. «Какой ужас!» — откликается он. «Прими мои соболезнования. Зато сейчас я получу грандиозную компенсацию. Я салютую ему рюмкой за твои десерты». «За твой желудок!» — отвечает Малик. «Надеюсь, он со всем этим справится». Мы опрокидываем шоты с сорбетом. «Вкусно!» «Свежий и фруктовый!» «Малик прав. В качестве промежуточного блюда вполне подойдет. Чем дольше мы сидим напротив друг друга и разговариваем, тем сильнее мое желание к нему прикоснуться. Здорово беседовать с ним и поглощать десерты, но его запах, фигура – все в нем пробуждает воспоминания о нашей ночи в коттедже. О его мускулах под моими ладонями, о его губах, о его пальцах. От одной мысли у меня начинает пульсировать между ног, а по телу прокатывается дрожь. «Готова ко второму основному блюду?» – спрашивает Малик. С моих губ срывается только лишь тонкое «мхм». В этот миг я отчетливо осознаю, насколько мы близко друг к другу. «Держись крепче», — предупреждает он и начинает расставлять на столе мисочки с нарезанными фруктами, печеньем и странными на вид шариками. Второе основное блюдо этого вечера — чизкейковое фондю. «Ты имеешь в виду сырное фондю?» — удивляюсь я. «Нет, я имею в виду чизкейковое фондю, мое собственное изобретение». Я поднимаю на него глаза, и мы встречаемся взглядами. Малик широко улыбается, а я так растрогана, что он наколдовал для меня меню из десертов, что внутри разливается тепло и усиливается, потому что Малик наклоняет голову. Одной рукой опираясь на стол, другую кладет мне на щеку. Его лицо приближается к моему, а у меня все покалывает и ноет, как никогда прежде. Сердце дико колотится, и я закрываю глаза, когда он прижимается к моим губам в нежном поцелуе. Моя верхняя губа оказывается в плену его теплых полных губ. Он сначала слегка вытягивает их, а потом приоткрывает чуть шире, словно хочет лучше ощутить мой вкус. В тот момент, когда я решаю, что мне этого мало, Малик отстраняется и возвращается к плите. Он помешивает что-то в кастрюльке, которая стоит в другой кастрюльке. «Что ты там делаешь?» – спрашиваю я. «Растапливаю начинку для чизкейка и белый шоколад на бан-мари. Помнишь? Водяная баня». Через пару минут он размещает в центре стола подставку, зажигает находящуюся внутри нее свечку и водружает сверху кастрюльку с фондю. Я восхищенно наблюдаю за ним. Малик садится обратно. Слегка улыбнувшись, будто самому себе, он поднимает бокал с вином. «За тебя!» – произносит он. «За то, что у меня перехватывает дыхание, когда ты рядом. Я краснею и ощущаю на губах наш поцелуй. За тебя!» – тихо отвечаю ему. «И за то, что научу тебя, как жить не дыша». Малик объясняет, что маленькие круглые штучки – это шарики сырого теста и кейк-попы, которые, как и фрукты и печенье, мы окунаем в крем для чизкейка. Кейк-поп – кондитерское изделие, представляющее миниатюрное пирожное на палочке. Я откусываю и… Не думаю, что когда-либо пробовала нечто подобное. Шарики из теста тают на языке, а в сочетании с растопленным кремом они такие сладкие, что от наслаждения у меня почти сводит рот. «Вау!» Едва выговариваю я с полным ртом, и Малик расплывается в довольной улыбке. Кремовое фондю капает с фруктов и кейк-попов на скатерть, но мы слишком заняты разглядыванием друг друга, так как думаем, что другой этого не замечает. Наши вилки то и дело сталкиваются в кастрюльке, мы улыбаемся, кладем друг другу в рот шарики, тесто и фрукты. Этот момент идеален. Самый сладкий десерт в мире, придуманный для меня самым потрясающим мужчиной из всех, кого я когда-либо встречала. Это настоящее счастье. Я заинтригована тем, что же будет на десерт. Говорю, накалывая на палочку последний кейк-поп и макая его в фондю. «Ростбиф? Тебе хочется чего-нибудь соленого после всей этой сладкой ерунды? Хочется ли мне выучить наизусть учебник по микроэкономике? Не знаю. А хочется?» – спрашивает Малик. «Определенно нет», – с нажимом отвечаю я. «Тогда ты будешь рада десерту». Малик убирает тарелки и ставит их к остальной посуде в раковину. Потом прочищает горло, будто хочет что-то сказать, но мы молчим. Через несколько секунд он произносит: «Каково это – учиться в университете?» Пока он подготавливает десерт, я рассказываю ему о занятиях, о заносчивых студентах, скучных профессорах, о моей неспособности восхищаться чем-то на 100%. Поначалу сомневалась, стоит ли ему говорить об этом. Мы еще не так хорошо друг друга знаем, чтобы мне хотелось поведать ему неприкрытую правду о себе. Но я так ему доверяю, что слова будто льются рекой. Не то чтобы меня не интересовало ничего из моих предметов, но если посмотреть на однокурсников, там Син, Сэма, каждый из них чем-то горит. «Я не эксперт в этой области», — откликается Малик, «но, по-моему, ты еще не нашла то самое». «А как ты понял, что хочешь готовить?» «Хм...» — Малик колеблется. «Это связано с моим прошлым. Расскажешь?» Когда меня посадили во второй раз, наступили тяжелые времена. Я испугался собственной глупости. Никак не мог понять, как это могло случиться со мной снова. Не спал ночами, а перед глазами стояло разочарованное лицо отца. Когда вокруг становилось тихо, я слышал рыдания мамы и Жасмин. Это было ужасно. Он замолкает. Малик стоял ко мне спиной, но теперь поворачивается и облокачивается на столешницу. Стало лучше, когда меня распределили к персоналу на кухне. Работа руками успокоила мою голову. По-моему, в готовке есть что-то медитативное. У тебя не так много времени, чтобы думать, потому что надо все координировать. Что-то типа того. Это меня спасло и дало перспективу на будущее», — пожимает плечами он. Я медленно киваю. «Позволите подать вам десерт, юная леди?» — спрашивает Малик беззаботным голосом. Поразительно, как в один момент он раскрывает передо мной такие личные подробности, а в следующий ведет себя совершенно расслабленно. Шоколадный пирог с центром из жидкого шоколада, политый абрикосовым соусом. Малик одаривает меня улыбкой, ставя передо мной тарелку. «Это, безусловно, лучший ужин в моей жизни», — говорю я искренне. Когда опускаю ложку в маленький круглый пирог, покрытый абрикосовым кремом, из него вытекает жидкий шоколад. Тесто мягкое и хорошо пропитанное. Вкус так хорош, что я зажмуриваюсь. Я тронута тем, что Малик создал меню из одних десертов. Никто и никогда не делал для меня ничего подобного. Этот мужчина, в чьем присутствии мне так комфортно, как бывает только наедине с самой собой, и который настолько красив, что мне хочется коснуться руками его лица, чтобы убедиться, что он реален. Он всего за один вечер показал мне, что я ценна. Без парика, туфель на высоких каблуках и силиконовых вкладышей. И неважно, какие когда-то у меня были предубеждения, мое сердце открыто для Малика. Я готова затеряться в нем и не собираюсь противиться этому желанию. Я хочу упасть здесь и сейчас, вместе с ним».